что за черт? — недоуменно проговорил Лесли. — Шутит он, что ли? — Да нет уж, какие тут шутки, когда дело касается Китти. — Он на полном серьезе, Лесли, — проговорила Джин, схватив его за руку. — Он напуган? — Что он такое сделал? — А Бог его знает. — Что-нибудь сумасбродное? — Сунул свой любопытный нос? — О, Боже! В ужасе выдохнула Лесли, когда взгляд ее упал на наручные часы. Он выскочил за дверь и с грохотом помчался вниз по лестнице. До 9 оставалось 11 минут. Выбора не было. Приходилось принимать писанину Доминика всерьез. Он слышал стук каблучков жены, бегущей следом. В дверях он повернулся и крикнул ей, чтобы она оставалась дома. Он обо всем позаботится и скоро вернется. Но Джин бросилась за ним к телефонной будке, на бегу застегивая пальто. Казалось, на поиске номера Джорджа Фелза ушло 100 лет и еще столько же на ожидание ответа. Разумеется, трубку сняла Банти. Лесли не мог говорить с ней, памятуя о нежелании Доминика пугать мать. «Нет, ничего срочного. Если мистера Фелза нет, дома можно подождать. Ничего страшного. Он перезвонит». Лесли повесил трубку и набрал другой номер. «Полицейский участок Коммербурна? Внимание! Это очень срочно. Пожалуйста, немедленно сделайте то, о чем я вас попрошу, а уж потом я вам все объясню. Звоню вам по делу Армиджера. Я Лесли Армиджер, и мне не до шуток. Если мистер Фелс у себя, позовите его». «Ну, нет и ладно. Тогда выслушайте меня». «Я пригоню фургон Барни», — прошептала Джин ему на ухо и, выскочив из будки, побежала по улице, дробно стуча каблучками. «Угол Брук-стрит и Хэддингтон-Гроув, 9 часов», — настойчиво повторял Лесли. «Мы поедем им навстречу отсюда, а вы уж постарайтесь быть у них в тылу». Когда он повесил трубку, было без 2:09. Глава 15. В который раз за вечер Доминик фальшивил. Злясь на себя, он ловко переиграл, исправив свою ошибку, и виновато признался: «Извините, ну и напортачил. Может, хватит на сегодня?» «Пожалуй», — согласилась его учительница, мисс Клекхорн, «но твои родители платят мне за часы, мой мальчик, и ты свой час отыграешь, как миленький, даже если заставишь меня лезть на стену. Я уж подумываю, не взять ли мне старую добрую линейку из слоновой кости, чтобы шлепать тебя по пальцам всякий раз, когда ты терзаешь мои бедные нервы». Доминик извлек из фортепиано звук, похожий на издевательский смех, и скорчил учительнице рожицу. Учительница была толстушкой лет 60 с небольшим, живой как терьер, и прекрасно ладила со своим учеником. Но если бы не это, Доминик и вовсе не видел бы смысла ходить к ней по четвергам. Банти вечно твердила, что умение играть хотя бы на одном музыкальном инструменте входит в бесценную сокровищницу достоинств молодого человека, и постоянно тыкала его упрямым носом в клавиши. И Доминик совершал это недельный подвиг, хотя в глубине души не исключал, что мать, возможно, права, и это умение, чего доброго, еще пригодится ему. «Линейка из слоновой кости», — фыркнул Доминик. «А я не верю, что она у вас есть, и еще меньше верю в то, что вы били ею кого-нибудь по рукам». «Эй, поосторожнее, а то ведь никогда не поздно начать, и линейке не обязательно быть из слоновой кости». — Ладно, за дело. Все равно не отвертишься. Ну, давай-ка еще разок и, ради бога, сосредоточься на том, что делаешь».